Глава 9. Найди меня во тьме. Через 4 часа. Килграх, Рейвен. Дамир так и не пришел в себя. После случившегося я все же продолжила лечение, хотя мысли то и дело возвращались к Лейку. Он никак не мог оказаться в Килграхе, и мы не истинная пара, чтобы Вальтер сумел почувствовать меня сквозь купол, которые шаманы растянули над лесом. Объяснение могло быть только одно. Он установил следилки и намеревался использовать их, чтобы найти нас. С одной стороны, помощь бы очень пригодилась. Я уже не была уверена, что нам под силу выбраться самостоятельно. С другой, это открытие обозначило сразу две проблемы. Во-первых, Лейк давно следил за мной, а значит, не доверял. И его россказни, будто ему доложили о случившемся в лазарете, могли оказаться очередной ложью. Я вдруг вспомнила, что Вальтер всегда каким-то чудом узнавал, если я оказывалась наедине с другим мужчиной. Но раньше это не вызывало подозрений. Он не устраивал сцен и скандалов, просто находил повод связаться со мной. Говорил, что соскучился или предлагал встретиться. Подонок! Я не представляла, как можно опуститься до такой низости. Отсюда вытекала вторая проблема. Если нас спасет Лейк, о свободе можно забыть. Он использует это как предлог, чтобы ускорить свадьбу, и будет шантажировать меня долгом. Впрочем, судя по тому, как полыхнула тьма, она неплохо подкрепилась следилками Лейка. Когда я закончила с лечением дракона, сразу же проверила свою ауру. Тщательно, несколько раз, но уже ничего не нашла. Ни других арканов, ни доказательств, что за мной следили. Настроение немного улучшилось. Я представила, как полыхало в душе у Лейка, пока аркан сигналил о нашем с Дамером купании. Успокоившись, я вновь сосредоточилась на насущных проблемах. Сейчас жизни дракона ничего не угрожало. Регенерация шла полным ходом. Он погрузился в лечебный сон. Это хорошо, но я понятия не имела, сколько времени уйдет на его восстановление. Отец мог несколько дней отдыхать после отката, а нам нельзя оставаться здесь. Конечно, медведи не выгонят нас из берлоги, но нам нужно чем-то питаться. Регенерация отнимала много сил, и даже я умирала от голода, хотя пострадала не так сильно. Поменяв повязку на груди, я спешно оделась и осторожно выглянула из берлоги. Звери заверили, что орки отошли на приличное расстояние, и можно не опасаться. Правда, это касалось только медведей. Им действительно нечего бояться. А я при беглом сканировании обнаружила неподалеку 4 хищных куста, плотоядный камушек, траву, на которую лучше не наступать, и змей, прикидывающихся лианами. Но голод оказался сильнее страха. Вооружившись арбалетом и разузнав у медведей, где здесь ближайший источник воды, отправилась на вылазку. Двигалась медленно и осторожно, прислушиваясь к каждому шороху. Вечерело. Последние лучи заходящего солнца растекались по лесу багровым маревом. Казалось, все вокруг заволакивает кровавым туманом. Страшно, особенно в сочетании с гулким эхом орочьих барабанов и охотничьих рожков. Твари так и не успокоились, хоть и отдалились от нас на приличное расстояние. Это радовало. Я до последнего боялась, что они не поверят медведям и вернутся. Ментальные сети неожиданно задрожали. Рядом что-то живое. Я замерла и осмотрелась. Выбрав безопасный куст, спряталась за ним, накрывшись плотными щитами, и, вскинув арбалет, принялась ждать. Вскоре из-за деревьев показался орк. Здоровенный, но точно не шаман, а воин-разведчик. На его поясе висел короткий топор, а на груди сигнальный рожок. Он двигался в сторону берлоги. Я понимала, что медведи не пропустят его. Лучше переждать, пока он убедится, что здесь никого нет и уйдет. Но враг неожиданно замер и шумом втянул воздух. Я мысленно выругалась. Ветер! Его-то я не учла. Призраки, с которыми я сражалась раньше, не чувствовали запаха. А вот орк учуял, особенно аромат крови на моей одежде и лекарственных зелий. Влипло. Бежать поздно. Пока орк не видел меня. Ветер внезапно стих, и тварь потеряла след. Я прицелилась, одновременно увеличивая зону сканирования. Он не заметит всплеск магии. Среди орков лишь единицы способны к колдовству. Тварь снова принюхалась, а я прислушалась к ментальным сетям. Чисто. Это единственный разведчик, и поблизости нет магов. Это шанс. Я решила не убивать орка сразу. Подождала, пока он подойдет ближе, и ударила подчиняющим плетением. Моя магия вонзилась в его разум раскаленными иглами, и тварь рухнула на колени, уставившись в пустоту отрешенным взглядом. Получилось. Бесшумно выскользнув из-за кустов, подошла ближе. Начертив над головой орка нужную руну, принялась сканировать его память. Орочьего языка не знала, поэтому задавать вопросы бесполезно, но я и так быстро узнала все, что хотела. Вождира заслали лазутчиков по всему лесу. Нас продолжали искать. В этой части Килграха был только один шпион. Орки поверили медведице, но решили перестраховаться на случай, если маг, убивший шаманов, спрятался и от нее. Лазутчику поручили патрулировать территорию и отчитываться с помощью рожка. Три быстрых свистка чисто, один нашел. Теперь я поняла, что за звук раздавался каждый час неподалеку от берлоги. Если мы с Дамером не хотим попасться, придется свистеть вместо орка. Оставлять тварь в живых я не планировала. Закончив с допросом, отобрала у него рожок, отличный охотничий нож и мешочек с ядовитыми ягодами. Орки всегда носили их с собой на случай, если придется платить дань хранителям. Затем магией заставила орка подняться и отправила его в ближайшую орколовку. Кустик среагировал мгновенно. Я невольно вздрогнула, когда здоровенная туша исчезла в его пасти. Одной проблемой стало меньше. К тому же, пока просматривала воспоминания орка, заметила неподалеку съедобные плоды, точно такие, как приносил Дамир. Дальше обошлось без происшествий. Я быстро набрала полную куртку еды, используя ее вместо корзины, а затем сбегала к ручью и наполнила две фляги. К берлоге возвращалась крайне довольная собой, но едва переступила порог, наткнулась на злого, как сотни демонов, Дамира. Он пытался подняться, пустив вурдалаку под хвост все лечение, но медвежата удерживали его. «Ты ходила в разведку, поймала и ограбила орка-разведчика, а затем скормила его орколовке», — отчиталась на одном дыхании. «А еще принесла воды и еды на всех», — добавила под одобрительное рычание зверей. Взгляд Дамира стал непередаваемым. Меня одновременно хотели похвалить и прибить за то, что заставило его волноваться. «Ты же не думал, что я сбежала?» — усмехнулась, желая развеять напряжение. И в мыслях не было, зато вспомнил все опасные растения и твари Килграха. «Я хорошая ученица и запомнила все, чему ты учил меня днем». Подошла ближе, разложив перед ним куртку с добычей. Плодов нарвала с запасом, хватит и на завтра. Кашу с мясом они, конечно, не заменят, но, как говорится, чем богаты. Подстрелить дичь не проблема, проблема ее приготовить. Мы не могли есть сырое мясо, а магический огонь будет дымить. Но еще опаснее запах. Магия Эрхи не скроет аромат жареного мяса, а у орков, как выяснилось, отличный нюх. Пока они кружат рядом, лучше питаться листьями и корешками. «Тебе не стоило рисковать», — напряженно отозвался Дамир. Я шумом втянула воздух и приготовилась отбиваться от нотаций, но дракон улыбнулся, открыто и обезоруживающе. «Однако не могу не признать очевидного. Ты невероятная, Рейвен», — добавил, окончательно вгоняя меня в краску. «Храбрая, отважная. Кто бы говорил», — смущенно кашлянула. «Как ты себя чувствуешь?» «На удивление, отлично». Дамир приподнялся на локтях. Я рванула к нему, подкладывая под спину побольше листьев и соломы. «Рейвен, не нужно, не сопротивляйся!» — воскликнула. «Я не позволю пустить все мои труды вурдалаку под хвост. Ты хоть представляешь, как я испугалась? И чего мне стоило залечить твои раны и вытянуть тьму?» Голос дрогнул, и глаза защипало. Эмоции зашкаливали и едва не снесли ментальные щиты. Я слишком устала и так переживала, а он... Рейвен. Дамир сгреб меня в охапку. Я не ожидала этого и, не удержав равновесия, упала, распластавшись на его широкой груди. «Ты... прости, что заставил тебя беспокоиться», — выдохнул мне в шею, разгоняя волну мурашек. «Будем считать, что этой вылазкой ты отомстила». Я сердито зашипела, но не оттолкнула его, а наоборот прижала сильнее. «Невыносимый! Эгоистичный! Чудовище!» — легко согласился Дамир, скользнув ладонями по моей спине. «Ты не лучше». «Что?» — подскочила от возмущения. Но меня тут же вернули обратно, обнимая так крепко, словно я могла куда-то исчезнуть. «Не знаю, как ты сумела вытянуть тьму, но я очень рад, что ты при этом не пострадала. Хотя сама попытка сделать это была сущим безумием. Мне пришлось рисковать и импровизировать из-за твоего упрямства», — возмутилась. «Если бы ты сразу рассказал, как можно помочь тебе». «Это слишком опасно. Я не позволю. Дамир, смирись!» Я вырвалась из объятий и нависла над ним, словно ворон Рока, опершись руками по обе стороны от его лица. «Я не дам тебе умереть и пойду на любой риск. Мне плевать, что ты думаешь на этот счет. Я спасу тебя от тьмы. Вопрос лишь в том, с твоей помощью или против воли». «Моя леди предпочитает командовать?» В голосе дракона проскользнула будоражащая хрипотца, а через секунду мир перевернулся, и я уже очутилась под Дамиром, прижатая к соломе его горячим телом. Мои руки вдруг оказались заведенными за голову, и он легко удерживал их, а губы были в опасной близости от моих. «Я готов иногда подыгрывать и подчиняться, но только не когда дело касается твоей безопасности. Ты не понимаешь, о чем говоришь». Щеки вспыхнули мгновенно от его жара, нашей позы и двусмысленности слов. Но отступать я не собиралась. «Возможно, зато я понимаю, что даже такие, как ты, не бессмертны», — отрезала. «Тебя можно ранить, ты бываешь слаб и нуждаешься в поддержке. Отказываясь от помощи, ты обесцениваешь все, что я сделала, чтобы нейтрализовать тьму». «Как ты поняла?» Я проанализировала поведение Джайны в нашу первую встречу. Тогда она рванула в кабинет, чтобы помочь тебе. А значит, знала, как именно это сделать. Я вспомнила ее способности, а еще твои слова о нейтрализаторе, и поняла, как нужно действовать. Ответила, заерзав под ним. Хотела выбраться, а получилось только хуже. Теперь я буквально обнимала его ногами. Продолжать разговор и мыслить логически стало очень неудобно. Судя по тому, как дернулся кадык дракона и потемнел взгляд, неудобно стало не только мне. «Рейвен!» — он зарычал, подавшись ко мне. «Хрусть, чавк, хрусть!» — внезапно раздалось сзади. Дамир мгновенно развернулся, отпуская меня, и сдавленно рассмеялся. Выглянув из-за его плеча, увидела сконфуженную мордочку медвежонка, того самого, что первым начал говорить со мной. «Простите!» — раздалось в мыслях. Малыш лапой вытер стекающий по морде сок. Вместе с ядовитыми ягодами он умудрился перекусить и горсткой наших плодов. «Все хорошо», — ответила, едва сдерживая улыбку. «Я так и не успела раздать трофеи малышне, а они не захотели ждать. Хорошо еще, что медведице сразу отсыпало немного. Прожорливая мелочь не оставляла ей ни единого шанса подкрепиться. «Мы прогуляемся», — отозвался медвежонок. «Хотим лапы размять». Звери вышмыгнули из берлоги, и я вдруг вспомнила кое-что очень важное. «Я вернусь через минуту!» — воскликнула, подхватив орочий рог, и тоже вынырнула наружу. Трижды просигналила и залезла обратно. «Мне нужно многое пояснить», — вздохнула, наткнувшись на напряженный взгляд Дамера. «Но давай все же перекусим. Я ужасно проголодалась». Он кивнул. Я устроилась рядом, подхватив ближайший плот, а затем принялась рассказывать обо всем по порядку. Про орков и сигнальные рожки, про кристаллы Эрхи и мою безумную идею, а еще про темного бога и картины, которые мне показал медвежонок. Дракон внимательно слушал, а я поймала себя на мысли, что не перестаю пялиться на его шрамы. Они уже полностью затянулись, только ярко-розовые рубцы напоминали о недавнем сражении. Ему бы полежать хоть пару часов. Я сохранила 3 нейтрализатора. Добавила, указывая на лежащий в углу мешочек. Жаль, что не додумалась сразу использовать Эрху. «Хвала богам, что ты этого не сделала», — возразил Дамер. «Твой метод безумный и гениальный одновременно. А сработал он по 2 причинам. Во-первых, нейтрализаторы ослабили тьму, поэтому самодельные кристаллы совладали с тем, что от нее осталось. А во-вторых, до тех пор, пока моя смертная оболочка не разрушится окончательно, эта сила не сможет причинить тебе вред». «В каком смысле?» — опешила. «Она тянулась ко мне, когда я тебя лечила. У меня даже пальцы почернели, и...» «Она маячками Лейка подкрепилась». «Что?» — в глазах Дамера вспыхнули алые искры, и на висках вновь проступили нити тьмы. «Эй, успокойся!» — воскликнула. «Я в порядке!» «Повтори про Лейка!» Он подался ко мне, обхватив ладонями за плечи. «Он посмел воздействовать на тебя?» «Получается, что так!» — вздохнула. «Вернее, насчет воздействия не уверена. Но маячок точно был. Он следил за мной. Его аркан реагировал, когда я оставалась наедине с другим мужчиной». Дамер неожиданно рассмеялся, зло и одновременно заразительно. «Ну что ж, надеюсь, он успел как следует прожариться от мыслей о нас. Но этого мало. Я вызову его на дуэль, как только вернусь». «Дамер, погоди, я сама разберусь. Ты моя истинная». Ошарашил дракон, и все протесты застряли в горле. «Тьма не может навредить тебе. Она скорее убьет меня, чем причинит тебе боль. И если магия так отреагировала, значит, Лейк не просто повесил маячок. Он запечатал твою способность слышать зов пары». Я зажмурилась и мотнула головой. «Нет, насчет Вальтера уже не обманывалась. Он сволочь, каких мало. Но это уже за гранью». «У нас нет доказательств», — ответила и смутилась, вдруг осознав главное. «Дамер, он чувствует во мне пару?» «Постой», — я шумно вздохнула и прижала ладони к щекам, пытаясь унять жар. «Ты сказал, что я твоя истинная? Тогда какого вурдалака ты отказываешься от помощи?» Вспылила, забыв о шоке и смущении. «Я же могу лечить тебя!» «Нет, есть и другая проблема», — возразил Дамер. «Если что-то пойдет не так, моя магия может поглотить твою душу и разум, сделав таким же пленником тьмы. Ты будешь переживать каждый откат вместе со мной и чувствовать мою боль как свою собственную. Я не могу этого допустить. А я не могу допустить, чтобы ты один нес это бремя. Не смей решать за меня, тем более если мы пара. Рейвен...» Договорить он не успел. Снаружи раздался шум. Я испугалась, что это снова орки, но Дамер приказал медвежатам впустить гостя. И к нам вихрем ворвалась Хель. Ворониха спикировала на солому рядом со мной. Дамир тут же подхватил ее на руки, оплетая магией. От шока я не смогла вымолвить ни слова, только уставилась на птицу, открыв рот и судорожно дыша. Откуда она узнала, где мы? Как смогла преодолеть такое огромное расстояние? Да от моего дома только до восточной стены, на летающей платформе часов 8 добираться. А мы сейчас на краю бездны, в самом сердце Килграха. А ведь Хель еще от ран толком не оправилась. Рейвен, подай мне воды. Очнувшись, схватила флягу и откупорила. Затем подхватила древесный лист и, используя его как пиалу, сложила воронкой и налила туда немного воды. «Как ты нашла нас?» — воскликнула, протягивая пиалу Хель. Она не ответила, только склонила голову и осторожно сделала несколько мелких глотков. «Достаточно. Больше пока нельзя». Дамир перехватил птицу одной рукой, вторую смочил в воде и принялся брызгать на перья. Присмотревшись, я увидела между ними едва уловимый дымок. «Тьма!» «Да, это узы жизни. Мы теперь связаны навечно». «Так должно быть?» — удивилась. «Разве все, кого ты лечил?» «Я ее не лечил, Рейвен», — вздохнул Дамир. «Я ее воскресил». «Ты что сделал?» — прошептала чуть слышно. Перед глазами все поплыло. «Хорошо, что я сидела, иначе точно рухнула бы в обморок». «Я не чувствую в ней нечисть», — ответила, глотнув воды из фляги. «Магия темного бога позволяет создавать чудо истинного воскрешения», — ответил Дамир. «Я не призываю зомби, я действительно возвращаю к жизни». «Но плата?» Она была безнадежна, только сердце еще билось, поэтому мне удалось сохранить ее душу малой кровью. Не о чем переживать. «Спасибо», — прошептала, не в силах отвести взгляд от несчастной птицы. «Спасибо, что спас ее и меня». Слова застряли в горле. Было очень стыдно, что из-за нас он так сильно рисковал, мучился от чудовищного отката и заплатил такую высокую цену. Если бы я могла сделать это за него или забрать себе хоть часть боли... «Утром она еще не пришла в себя», — добавила, пытаясь собраться с мыслями. «А расстояние от моего дома до Килграха огромное, как...» «Портал теней», — пояснил Дамир. «Я переместил ее к границе». «Но когда ты успел?» «Пока был без сознания». «Это сложно объяснить. Из-за тьмы я переместился в астральное подпространство и не мог вернуться в свое тело до тех пор, пока ты не очистила раны от темной магии. Но колдовать я могу, поэтому связался с Хель». «Как узнать твое настоящее имя?» Я обратилась к Воронихе. «Хель?» — в мыслях раздался слабый голос. «Я вспомнила, что Хель немая. Дамир предупреждал, что не сможет исцелить врожденный дефект. Я отбраковка даже среди своих. У меня нет права на имя, ведь я не могу оборачиваться в половинную форму. Я хочу оставить то имя, что вы подарили мне вместе с жизнью. Можно? Для меня будет честью, если ты примешь его», — ответила едва слышно. Чувства бурлили, и от слов Марфала в душе разразился настоящий шторм. Я с трудом удерживала его в узде. Из-за хаоса коммуникаторы вышли из строя. Лес чудовищ блокирует мою связь с Джайной, и передать сообщение жнецам тоже не выйдет, — продолжил Дамир. «Скоро орки пойдут в наступление. Бежать впереди них — самоубийство. Нам нужен неприметный разведчик, способный осмотреться, найти безопасную дорогу и связаться со штабом, чтобы нас не пристрелили свои же, когда заметят вспышку живой магии возле границы». Он полностью озвучил мои страхи. Я думала о том же и паниковала. Уверенность, что нам удастся выбраться отсюда живыми, таяла с каждой секундой. К тому же отец и команда наверняка уже извелись после моего исчезновения. Но Хель, она еще слаба, неуверенно протянула. «Я справлюсь», — заверила птица. «Не лишайте меня шанса отплатить вам за помощь. Молю». В алых глазах воронихи плескались надежда и решительность. На миг она напомнила меня саму. «Я поделюсь с ней магией, не волнуйся», — заверил Дамир. «Ей хватит энергии, чтобы найти Реймонда или Джайну». «Отец видел Хель. Он издали узнает ее ауру, особенно если я вплету каплю своей силы», — предложила. «Надеюсь, нам повезет и навстречу отправят солдат», — продолжил Дамир. «Это единственный шанс на спасение. Орки не станут откладывать сражение и ждать, пока имперцы восстановят стену. Но их отряды могут растянуться на приличное расстояние. Они будут искать слабые места в обороне. Мы не сможем пробиться в одиночку». «Верно. Как и не сможем обойти орков. Чтобы выйти к стене в другом месте, придется идти аж до алмазного шпиля, а это дней 5, если не больше. И на нашем пути будет поселение гоблинов. Они не слабее орков и дружелюбием не отличаются. Дамир все верно рассчитал. Его план должен сработать».